Девы школьные учебники и задания домашние. Кто теперь сидит за партою, за четвертой у окна? Вышли замуж наши девочки, поженились наши мальчики. И для нас, для одноклассников, стала классом вся страна. И для нас, для одноклассников, стала классом вся страна. Позабыты нами начисто и скакалочки, и мячики. Есть у всех работа важная, очень нужные дела. Повзрослели наши девочки, и солидней стали мальчики, те, которых география за собою увела. Те, которых география за собою увела. На уроках сочинения было так писать заманчиво, про Печорина и Чацкого, про Полтаву и Петра. Но сидеют наши девочки и сидеют наши мальчики. Ничего тут не поделаешь, это истина стара. Ничего тут не поделаешь, это истина стара. Уже зовет по отчеству поколение наше младшее, но мы ценим дружбу школьную, как в былые времена. Друг для друга мы по-прежнему те же девочки и мальчики, для которых просто-напросто стала классом вся страна. Для которых просто-напросто стала классом вся страна.